Глава 26. Форест. Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка попадется. Форест. Мама always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Форест Гамп. 1994 год. Заметив, что вокруг кузена Остина началась какая-то нездоровая суета из сочувствующих родственников, я подошел к метрдотелю ресторана и попросил его дать команду вынести торт. И вот по знаку метрдотеля в зале гаснет свет, и в темноте при свете свечей на тележке ресторана повара выкатывают трехъярусный торт на подставке, украшенной яркими лентами и живыми цветами. Уже по моему сигналу музыканты начинают играть и петь. Звучит классическая песня «Happy Birthday», которую подхватывают работники ресторана, толпой вышедшие вслед за тортом и гости в зале. В центре зала стоит Эшли в окружении своих подруг. Гости и родственники тоже подтягиваются со своих мест к центру зала, чтобы получше рассмотреть торт и поучаствовать в этом торжественном эпизоде праздничного мероприятия. Некоторые из них держат в руках горящие бенгальские свечи и с интересом рассматривают праздничный торт. Торт имеет весьма внушительный вес. Опытные кондитеры, у которых я заказывал торт, сообщили мне, что для надежности конструкции такого десерта его нижний ярус должен быть не менее 3 кг. В итоге общая масса торта составила 8,5 кг. Внешний вид торта можно описать двумя словами – лаконичность и изящество. Основной принцип здесь – много не значит красиво. Наоборот, большое количество украшений на десерте часто выглядит безвкусно и непривлекательно. Этот же белый трехъярусный торт в минималистичном стиле смотрится сейчас стильно и гармонично. Его ярусы покрывают россыпи свежих ягод – виноград, черная и красная смородина, клубника, малина и голубика. Это ягодное изобилие на белых ярусах торта выглядит привлекательно и аппетитно. Ведь ягоды прекрасно сочетаются со взбитыми сливками. Песня заканчивается, и под оглушительный грохот аплодисментов и вспышки фотоаппаратов виновница торжества загадывает желание и задувает свечи. К Эшли подходит отец со своей секретаршей, которую он по-хозяйски держит за гибкую талию. Они поздравляют Эшли, а она с натянутой улыбкой и словами благодарности вручает им два первых отрезанных нашими с ней совместными усилиями куска торта. Как никто, я понимаю, какие чувства сейчас бушуют у Эшли внутри. Ведь перед Эшли сейчас должны стоять ее родители, и именно им она должна была вручить первые кусочки торта, как знак своей дочерней любви и благодарности за то, что они подарили ей жизнь. Рука Эшли дергается, но я вовремя перехватываю ее и шепчу ей, чтобы она успокоилась. И Эшли уступает мне и, расслабившись, опускает свою руку. Со стороны можно было подумать, что я, на мгновение прижав к себе Эшли, что-то быстро сказал ей на ушко. Вообще, ярусы торта символизируют собой лестницу жизни, которая начинается с рождения именинницы. Поэтому разрезать торт и угощать родителей начинают снизу вверх. Эшли передает нож официанту, и тот на пару с шеф-поваром сноровисто и быстро начинает резать торт, передавая его другим официантам, которые разносят его по столам. Звучит медленная музыка, и мы с Эшли отходим к сцене, чтобы потанцевать. К нам присоединяется еще несколько пар. Все мы плавно двигаемся на танцполе под медляк от Ричи Блэкмор «Catch the Rainbow» – «Поймай радугу» в кавер-версии ребят из приглашенной группы. Прислушался. Звучит неплохо и голоса шикарные. Молодцы, ребята. Не зря вас рекомендовал метрдотель ресторана. Когда наступает вечер, она подбегает ко мне, как шорох сновидений. Ее глаза закрыты, нежно и страстно. Она коснется моего лица. Мы верили, что поймаем радугу, оседлаем ветер и полетим к солнцу. Уплывем на чудесных кораблях. Rainbow, Catch the Rainbow, 1975 год. Перевод автора. Не знаю, о чем сейчас думает Эшли, скорее всего, о своей матери. А у меня перед глазами возникает воспоминание из моей прошлой будущей жизни, когда на свадьбе друзей, на богато украшенной лентами и живыми цветами подвесной конструкции, торт, похожий на то, что сейчас находится в центре этого зала, эпично спускался сверху вниз под музыку и в сопровождении спецэффектов, Это была, пожалуй, самая эффектная подача на тот момент. Хотя нет, самая эффектная подача была 2 годами позднее, когда торт был подан с помощью квадрокоптера. Он сначала повисел перед молодоженами, затем облетел весь зал по периметру и опустился на специальный магнитный столик перед столом молодоженов. Проходит еще некоторое время, и народ начинает расходиться. Родственники подходят к Эшли и ее отцу, благодарят за прекрасный вечер, тепло попрощавшись и по-родственному, облобызав их обоих, покидают ресторан. Когда все гости разошлись, девчонки перешли в бар, и веселье продолжилось. К нам присоединились музыканты из группы, которая играла на дне рождения. Посмотрев на Эшли, понял, что она наконец-то расслабилась, как будто бы выдохнула. Девочки заказали себе коктейли, выбор которых здесь был огромный. Говорят, что эпоха диско зародилась в день Святого Валентина 1970 года, когда Дэвид Мануско открыл The Loft в Нью-Йорке и быстро сошла на нет в 1980 году. С диско пришли расклешенные брюки, туфли и ботинки на платформе и коктейли под общим названием Disco Drinks. В Америке в 1970-х годах набор для фондю и тележка для хозяек были на пике популярности, как и званый ужин, на котором сами хозяйки встречали гостей в джинсах клеш и туфлях на платформе. После ужина подавались ликеры Джамбуи, Гранд Марнье и Бенедиктин, разливаемые при комнатной температуре из баров для коктейлей или домашних баров в изящные маленькие рюмки для ликеров. В это время гальяно был самым популярным ликером в Америке в течение десятилетия и поэтому оказал сильное влияние на рецепты коктейлей того времени, так же, как и популярный коктейль «Сан-Герман» последнее десятилетие. Огромное влияние на коктейли в 1970-х годах оказала популярность русской водки, которая продлится еще и в течение следующих 3 десятилетий. Вот и сейчас, слушая, как девочки заказывают коктейли, мне по ночам, подрабатывающему барменом во время учебы в универе, было понятно, что в составе почти каждого из них присутствует водка. Эшли заказала себе коктейль «Терновый джин с шипучкой» в слое «Джин Физз», но я остановил ее и заказал для нее московский мул, Moscow Mule. Поверь мне, тебе понравится. Это газированный алкогольный коктейль крепостью около 10 градусов с пряным имбирным вкусом и легким цитрусовым послевкусием. В классическом рецепте состоит из 3 ингредиентов – водки, имбирного эля, пива и сока лайма. Некоторые девочки, услышав мой заказ, тоже заказали себе московский мул. Джеймс с важным видом знатока заказал себе коктейль «Крестный отец» – Godfather. Коктейль крепостью 32-34 градуса – со сладким миндальным вкусом и дымными нотками виски в послевкусии. В классическом рецепте этот коктейль состоит из 2 ингредиентов – шотландского виски, скотча и ликера амаретто. Этот коктейль стал популярным после выхода фильма «Крестный отец», и сейчас он на пике популярности, особенно у подростков. Дождавшись, когда бармен выдаст коктейль Джеймсу, сделал заказ сам. «Мне коктейль «Босс».» Бармен непонимающе посмотрел на меня. «Щит, неужели его еще не делают?» – пронеслось у меня в голове. А вслух сказал: «Это тот же крестный отец, Godfather, только вместо виски – бурбон». Бармен с видом, что ж заказчик всегда прав, взял с полки бутылку бурмона. Джеймс услышал мой разговор с барменом, развернувшись ко мне, восторженно сказал: «Пожалуй, я тоже закажу себе «Босс». Джеймс, когда ты выпьешь этот, тебе будет уже все равно, что тебе нальют. Босс, крестный отец или крестная мать. Разницы ты не почувствуешь». «А что, есть коктейль «Крестная мать»?» «Есть. Тот же «Крестный отец», только с водкой». Говоря это, я заметил, что бармен с интересом прислушивается к нашему с Джеймсом разговору. В это время Эшли уже вовсю щебетала со своими подругами по команде, не обращая на нас внимания. «Первый коктейль, который я помню, это снежок, сноубол», вдруг сказал Джеймс. «Когда мы с Трейси были еще маленькие, мой отец смешивал ликер «Адвокат» и лимонад для меня и моей сестры, пока он делал коктейль G&T для взрослых. Естественно, ликера там было чуть-чуть, но мы с Трейси очень гордились тем, что нам, как взрослым, дядям и тетям, наливают коктейль». Примечание. Джеймс имеет в виду коктейль G&T, Gin and Tonic, Gin Tonic, который в США часто называют просто G&T. Пользуясь тем, что Эшли сидит к нам спиной и не участвует в нашей беседе, к нам подошла Трейси. Она обняла брата за шею, а ко мне, как бы незначай, прижалась бедром, отчего у меня началась спонтанная эрекция. Заметив мою реакцию, Трейси удовлетворенно улыбнулась, а вслух сказала: «Майк, а какой коктейль посоветуешь мне?» «Закажи текила Sunrise. Я думаю, он тебе понравится. У него сладковатый привкус в сочетании с нотками цитрусовых, хорошо охлаждает и освежает в такую жару. При правильном приготовлении выглядит как закат или восход солнца». При последней фразе бармен только пренебрежительно хмыкнул. Через несколько минут он поставил перед Трейси текила Sunrise, использовав для подачи высокий бокал с трубочкой. Коктейль он украсил долькой апельсина и коктейльной вишней. Цвет напитка был идеальный. Увидев коктейль, Трейси ахнула в восхищении. На ее вздох восхищения повернулась Трейси. Заметив коктейль в руках Трейси, Эшли капризно сказала: «Майк, я хочу такой же». К Эшли присоединились голоса и других девчонок и чирлидерш. Пришлось заказывать текила Sunrise всем девочкам. В ожидании коктейля все сгрудились возле нашей стойки. Трейси уже хотела отпить свой коктейль из трубочки, но я остановил ее. «Подожди, Трейси, рекомендую хорошо перемешать коктейль, чтобы сироп гренадин равномерно распределился в напитке. Тогда вкус будет ярче». В это время Эшли незаметно для остальных ущипнула меня за ногу. И довольно болезненно. Повернувшись к Эшли, я поцеловал ее в ушко и прошептал: «Спасибо, детка, я тебя тоже люблю». Тем временем бармен колдовал над приготовлением заказанных коктейлей текила Sunrise. Выстроив перед собой в ряд высокие бокалы, Коллинз наполнил их кубиками льда доверха. В каждый бокал он налил 45 мл белой серебряной текилы, бланко или сильвер, прямо на лед. Затем медленно долил 90 мл апельсинового сока поверх текилы. Апельсиновый сок, смешавшись с текилой, образовал основной слой напитка. После он взял гренадин и медленно влил его по лезвию барной ложки в бокал. Гренадин тяжелее апельсинового сока, поэтому он опустился на дно, создавая красный градиент, напоминающий восходящее солнце. Сноровисто украсив коктейль вишенкой и долькой апельсина, надрезав ее и закрепив на краю бокала, он стал выставлять коктейли на барную стойку под восхищенные вздохи сгрудившихся рядом с нами девчонок. Когда девочки разобрали свои коктейли и барная стойка опустела, я спросил бармена, готовит ли он коктейль «Порнстар Мартини». «Порнстар Мартини» – «Мартини Порнозвезда». Кстати, коктейль называется «Мартини Порнозвезда», но название данного коктейля не имеет никакого отношения к известной марке вермута. Можно даже сказать, что это один из вариантов коктейля «Мартини». После чего он завис на какое-то время, видимо, перебирая в своей голове барную книгу с рецептами. После, отрицательно мотнув головой, честно признался, что такой коктейль он не знает. Ну и откуда ему знать этот коктейль, если в том моем прошлом будущем он появился только в начале 2002 года? Рецепт этого коктейля я узнал, когда сам начал работать по ночам барменом и когда коктейль был уже на пике популярности. Так понимаю, это женский коктейль? Правильно понимаешь, хочу удивить свою девушку. Думаю, у тебя получится, меня ты уже удивил. Так, за стойку он меня, конечно, не пустит, придется ему рассказывать, как и что делать. В свое время этот коктейль я готовил на автомате, а сейчас же придется вспоминать. А вслух сказал: «Окей, нам нужны маракуйя 2 штуки, ванильная водка 3 унции, 45 мл, ликер маракуйя 1 унция, 15 мл, ванильный сироп 1 унция, 15 мл, сок лайма 1 унция, 15 мл и охлажденное шампанское, игристое вино или просекко, 4 унции, 60 мл. Охлаждаем шейкер и коктейльную рюмку с помощью льда. Обе маракуйи режем пополам и выскребаем из 3 половинок мякоть в шейкер. Добавляем в шейкер ванильную водку, ликер из маракуйи, ванильный сироп и сок лайма. Тщательно взбалтываем в шейкере. Это придаст напитку бархатистую текстуру. Убираем лед из коктейльной рюмки и с помощью стрейнера и барного ситечка отцеживаем полученный коктейль в бокал мартини. Украшаем половинкой маракуйи. В отдельный небольшой бокал наливаем охлажденное шампанское. Оба бокала подаем одновременно. И наслаждаемся фруктовым, кисло-сладким, освежающим вкусом «Порнстар Мартини», который принято пить с шампанским, делая по очереди глоток то одного, то другого. Подавать этот коктейль лучше вместе с фруктовой тарелкой, сливочно-ванильным десертом или деликатесами из морепродуктов. Эти продукты дополнят сладкий вкус коктейля, а шампанское или просекко смоет все это одним глотком. Когда Эшли попробовала приготовленный коктейль, она сказала только одно слово: Это божественно! Чем немало вдохновило бармена, приготовившего его. После этого бармен выставил передо мной на стойку коктейль «Соленая собака» «Salty Dog» со словами «Salty Dog за счет заведения». «Пипец, как щедро», — подумал я про себя, и все же, изобразив улыбку на своем лице, поблагодарил его. Видимо, теперь по сценарию я должен задать вопрос, а почему у коктейля такое интересное название? Ну что ж, давайте еще раз сыграем в игру «Дяденька, расскажи историю глупому мальчику». «А почему коктейль так называется?» Изобразив нешуточный интерес, спрашиваю я дяденьку бармена. Дальше я слушал историю, которую в моем прошлом будущем любят развлекать посетители американские бармены, когда в американском баре заказываешь коктейль «Salty Dog». Это байка о том, как в одном из техасских баров встретились местные ковбои и русские моряки, по неизвестным причинам оказавшиеся вдали от моря. Подозреваю, что это был русский отряд конно-морской авиации. Ковбои пили джин с соком, а русские моряки пили водку, которую принесли с собой в огромном количестве. По американской легенде, ни один русский не выходит из дома без бутылки водки. Совместная попойка ковбоев и русских моряков вылилась в создание необычного коктейля. А так как русские моряки для пущего эффекта все это еще и запивали пивом, было решено окунать края бокалов в соль, создавая белую кромку. К утру, когда все посетители бара были уже изрядно пьяны, рядом с баром завыли койоты. Проснувшиеся от их воя ковбои попросили бармена снова налить им эту смесь, которую они пили всю ночь. Ну эту, как там ее, соленую собаку. Пока он мне рассказывал эту историю, слышанную мною уже неоднократно, вспомнил, как в моем прошлом будущем один американский бармен после того, как я заявил ему, что без соли Salty Dog превращается в коктейль Greyhound, начал мне доказывать, что изначально Salty Dog готовился на основе джина с соком лайма и чайной ложкой соли, ну а тот напиток, который мы знаем сегодня с грейпфрутом и бокалом с соляной каймой, появился благодаря росту популярности русской водки. Тут к нашей барной стойке подошли музыканты Адам и Бад из группы, которая играла на дне рождения Эшли. Если я не ошибаюсь, они были братьями. От меня не ускользнуло, каким масляным взглядом Бад буквально облизал Эшли с ног до головы. Еще раньше я замечал, что Бад частенько бросал на Эшли заинтересованные взгляды и даже пытался оказывать ей знаки внимания, которые она игнорировала. А сейчас, видимо, решил пойти в приступ при поддержке брата. «Ребят, вы не против, если мы присоединимся к вам?» — сказал Адам, широко улыбаясь. «Да, конечно», — тут же добродушно откликнулся подвыпивший Джеймс и даже показал на барный стул рядом с собой. Адам тут же уселся рядом с Джеймсом, а Бад попытался втиснуться между мной и Эшли. Я же стал разворачиваться в сторону Бада и как бы случайно заехал Баду локтем в грудь, после чего тот чуть не выронил свой стакан из рук. Естественно, тут же извинившись, я посоветовал ему занять место рядом со своим братом, потому что тут и так тесно. Ему ничего не оставалось, как последовать моему совету. И он с кислым видом сел на барный стул рядом с Адамом. В это время бармен уже заканчивал свой рассказ и с неодобрением посмотрел на черных парней, вклинившихся в наш разговор. «Интересно, кто кого перепил в тот день?» — сказал я, чтобы как-то сгладить неловкость от того, что мы помешали своей возней рассказчику. «Конечно, ковбои русских моряков. Куда им до настоящих американцев?» — подал свой голос Бад. «А ты что, ковбой или считаешь себя настоящим американцем?» — тут же поддел я его. «Да нет», — растерянно протянул Бад. «А ты что, считаешь, что русские моряки могли перепить ковбоев?» — пришел ему на выручку Адам. «Неважно, что я считаю. Правда в том, что ни вы, ни я не знаем, как было на самом деле». «Разве я не прав?» — вернул я ему его вопрос. «Так да, но...» «Никаких «но». Обычно после «но» начинают нести всякую дичь, которая к действительности не имеет никакого отношения. Предлагаю вам подтвердить ваши слова экспериментальным путем». «Как это?» – удивленно спросил Адам. «Все просто. У русских есть ритуал перевода из салаги в моряки. Пока ты его не прошел, ты не имеешь права называться моряком. Если ковбои пили с русскими моряками, значит все русские в свое время прошли ритуал посвящения». «Что еще за гребанный ритуал?» – раздраженно спросил Адам. «Ритуал называется «подъем и спуск флага». Нужен высокий стакан, 9 унций. Русские используют граненый стакан, но в Америке такой не найти, поэтому заменим его хайболом. Наливаем в хайбол пиво и водку пополам. После команды «флаг поднять» салага делает глоток, После каждого глотка в стакан доливается водка. После того, как в емкости остается лишь водка, салага должен встать по стойке смирно и отдать честь и громко сказать: «Флаг поднят!». Все, кто находится за столом, тоже встают и отдают честь. Следует следующая команда: «Флаг спустить!». Салага снова делает глоток, и после каждого глотка в его стакан доливается пиво. После того, как в стакане останется лишь водка, салага должен встать по стойке смирно, отдать честь и сказать: «Флаг спущен!» и представиться: «Матрос Иванов!». Все встают по стойке смирно, следует команда: «Матросу Иванову ура!». Раздается троекратное «Ура! Ура! Ура!». После команда «Вольно!». И только с этого момента русский Иванов становится матросом. Когда я закончил свой рассказ, Джеймс восхищенно выдохнул. «Круто! Я хочу попробовать пройти этот ритуал!». Посмотрев на притихших Адама и Бада, я спросил: «Ну что, ковбои, уже обоссались?» «Наливай!» — с какой-то злой обреченностью крикнул Бад. Краем глаза заметил, что Адам пытался отдернуть Бада, но было уже поздно. Как говорится, слово «не воробей» вылетело, получая в скворечник. Посмотрев на бармена, заметил, как тот едва заметно улыбнулся. Этот старый пройдоха уже все понял, но виду не подал. Через несколько минут перед барной стойкой стояли четверо. Мы с Джеймсом и два брата, Адам и Бад. Бармен выставил перед нами четыре высоких стакана, до краев наполненных водкой с пивом. В руках он держал бутылку водки. Все, кто был в зале, столпились за нашими спинами полукругом. Оглянулся. Эшли стояла, прикусив губу, и, нервно прижав руки к груди, зло смотрела на меня. Трейси я не увидел. И только Дженнифер озорно улыбнулась мне и подмигнула. Чирлидерши же восторженно гудели, как растревоженные пчелы, и оживленно переговаривались между собой в предвкушении веселого развлечения. «Дженнифер, будь, пожалуйста, арбитром, встань сбоку и считай вслух. Ну что, горячие американские парни, готовы? Внимание! Делаем один глоток на один счет. Сэр, командуйте!» — обратился я к бармену. Раздалась протяжная команда бармена: «Флаг поднять!». Похоже, ему нравилось это неожиданное продолжение истории и его роль. Будет что потом рассказать гостям. В этот миг он был похож на боцмана. Для полноты образа ему только боцманской дудки не хватало. «Раз!» — весело выкрикнула Дженнифер. И потеха началась. Мы брали стакан, делали глоток и, поставив его на барную стойку, наблюдали, как бармен сноровисто и быстро доливает стаканы водкой до краев. Как только он заканчивал, Дженнифер тут же кричала следующий счет, и мы хватали свои стаканы, чтобы сделать очередной глоток. Надо отдать должное пацанам, держались они стойко. Мы все подняли флаг. Правда, после моего доклада, когда настала очередь Джеймса доложить о том, что флаг поднят, он, шатаясь и икая, заплетающимся языком пробормотал: «Я это все поднял». И уже под громкий смех зрителей добавил: «Ребята, можно я завтра спущу? Обещаю, утром встану и сразу спущу». Джеймс пошатнулся, я подхватил его в последний момент. Подбежала Трейси. «Трейси, возьми девчонок, отведите его в номер. Дай ему это». И я сунул ей пакетик с порошком. «Что это?» «Рвотное. Дай ему больше воды. Ему надо промыть желудок». Когда Джеймса увели, я повернулся к парням. «Ну что, продолжим, а то что-то в горле пересохло». При этих словах Бада чуть не вырвало, но он справился, подавив свой рвотный позыв. Посмотрев на бармена, я нарочито бодро сказал: «Командуйте, сэр». И бармен не стал медлить. Тут же раздалась его команда: «Флаг спустить!». «Раз!» — тут же выкрикнула Дженнифер. Начало следующего отсчета. После третьего глотка Бад поставил свой стакан мимо барной стойки и упал назад, как стоял, с вытянутой вперед рукой. «И на меня напал столбняк», — пронеслась у меня в голове фраза из какого-то фильма. Пока мы возились с Бадом, Адам тоже сомлел. Повернувшись к барной стойке, я увидел, что он лежит на полу в позе жареной креветки. В общем, спускать флаг мне пришлось одному. Как говорится, в гордом одиночестве. Притом считали все, кто в тот момент был в зале. Вот под их общее и громкое 5-6 происходил спуск флага. После того, как в стакане осталось лишь пиво, я, как полагается, встал по стойке смирно, отдал честь и сказал: «Флаг спущен!» и представился: «Матрос Иванов!». А после команды бармена «Смирно! Матросу Иванову ура!» весь зал грохнул троекратным «Ура! Ура! Ура!». В их исполнении это звучало так: «Хип-хип! Ура! И гип! «Ура! Хип-хип! Ура!» После команды «Вольно» ко мне с озабоченным видом подбежала Эшли и другие девочки. А дальше? А дальше я не помню. Очнулся я утром на следующий день в нашем номере с Эшли на кровати. Рядом на кровати со мной и Эшли спали ее подруги по команде, близняшки Эмма и Софи. Посмотрев внимательнее, я с разочарованием заметил, что все мы лежим на кровати в своей одежде. Щит, а уж подумал, что в сказку попал. На столике стояла батарея небольших разнокалиберных бутылочек из бара. Все они были пусты. Мы что, еще и в номере бухали? Ох уж эти черлидерши. Прислушался к своим ощущениям. Башка трещала, но терпимо. А вот во рту словно кошки насрали. Аккуратно встав с кровати, чтоб никого не потревожить, прошел в ванну и с наслаждением умылся и почистил зубы. Душ принимать не стал, чтобы не разбудить спящих девчонок. Переоделся во все чистое и вышел из номера, тихонько закрыв дверь. Уже сворачивая в сторону лифта, услышал, как открывается дверь номера и увидел, как из номера выглянула Дженнифер. «Майк, ты разве не сдох вчера?» — смеясь спросила Дженнифер. «И я рад видеть тебя, красотка. Выглядишь, как всегда, потрясно», — сказал я, подойдя к ней ближе. Дженнифер стояла, кутаясь в гостиничный халат с логотипом гостиницы. «Получилось вчера переговорить с Айроном?» «Ну да, скажем так, мы нашли общий язык». «Даже так», — изобразил я удивление на своем лице и услышал какой-то шорох за спиной Дженнифер. «Там что, Айрон?» — спросил я, едва сдерживая улыбку. «Да, черт возьми», — раздраженно прошипела Дженнифер. «Ничего такого, просто узнав, что на тренировке я потянула спину, он предложил сделать мне массаж. Рискну предположить, что это был массаж простаты, изо всех сил сдерживая, чтоб не засмеяться, с невинным видом произнес я. «Иди ты к черту, Майк, со своими тупыми шуточками. Думаешь, я не знаю, что такое простата и у кого она есть, а у кого ее нет? У меня, между прочим, мать медик». «Извини, милая, не хотел тебя обидеть», — примирительно сказал я, слегка приобняв Дженнифер. В это время в глубине номера вновь послышался шорох. «Айрон, сукин сын, выходи с поднятыми руками, или я начинаю стрелять!» — грозно крикнул я и подмигнул Дженнифер. Когда в проходе появился испуганный Айрон с поднятыми руками, мне стоило огромных усилий, чтобы не рассмеяться вместе с Дженнифер. Придав голосу как можно больше суровости, я продолжил корчить из себя крутого парня. «Только дернись, ублюдок, и я выпущу в тебя всю обойму!» Айрон с поднятыми руками испуганно смотрел на меня круглыми от страха глазами. А Дженнифер в это время, беззвучно смеясь и складываясь пополам от гомерического приступа смеха, на подгибающихся ногах сползала вниз по стене. Халатик ее распахнулся, обнажив ее женские прелести. Заметив это, она неимоверным усилием воли заставила себя собраться и, встав, быстро запахнула свой халат. Все еще сотрясаясь всем телом от смеха, Дженнифер скорее прохрипела, чем прокричала. «Майк, ты придурок! Ты хочешь, чтобы я сейчас сдохла от смеха?» «Пошли вон оба из моего номера!» — смеясь кричала она, выталкивая нас в коридор. После того, как дверь ее номера захлопнулась за нами, я подошел к двери и громко, чтоб она слышала, произнес. «Дженнифер, подожди меня, милая. Я сейчас вернусь к тебе. Только спрячу мертвое тело и вернусь». Ответом мне был очередной взрыв хохота из-за двери и глухой стук в дверь. Как будто каким-то предметом, к примеру, тапком, изнутри запустили в дверь. Хмыкнув и пожав плечами, я повернулся к Айрону, который продолжал стоять с поднятыми руками. «Да отпусти ты уже руки, придурок, мать твою. Пошли в бар, разговор есть». Когда, мелодично звякнув, открылись двери лифта на нашем этаже, с удивлением увидел в лифте секретаршу отца Эшли. «Монинг», — коротко поприветствовал я ее. Видимо, они тоже ночевали в гостинице. Упрощенный вариант «Good morning», «Доброе утро» будет «Монинг», «Утро». Узнав меня, она улыбнулась, а когда двери лифта закрылись, она повернулась ко мне. «Майк, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Рад с вами познакомиться, Оливия». Взаимно, изобразив на лице улыбку, ответила она. Затем с грацией кошки она прильнула ко мне и убрала у меня с плеча несуществующую пылинку. На мгновение я почувствовал упругость ее груди и ощутил нежный аромат ее духов. «Извините меня за мою бесцеремонность», — проговорила она, довольно правдоподобно изобразив смущение и скромно потупив свои красивые глазки. «Вот ты лиса, ты еще ножкой шаркни», — а вслух сказал: «Ну что вы, Оливия, мне очень приятно такое внимание с вашей стороны. Надеюсь, мы еще увидимся?» «Непременно, Майкл. Позвони мне, когда у тебя будет время. Как-никак, мы с тобой в скором времени будем близкими родственниками. Да и двум умным людям всегда найдется, что обсудить наедине друг с другом. Вот мой телефон, и она протянула мне свою визитку. Она еще удалялась походкой манекенщицы, а я провожал взглядом ее стройную фигурку и думал: «Да, крутая сучка». Кем-кем, а наивной дурочкой, за которую я ее сперва принял, она точно не была. Не повезло папаше Эшли. Оливия – настоящая хищница. Эта акула сожрет его вместе со всеми его капиталами, он даже пукнуть не успеет. Но Эшли я тебе в обиду не дам. Моя будущая «my wife's mom» – разговорное выражение, которое означает «мама моей жены» или по-русски «теща». Когда мы вошли в бар, бармен уже был на своем месте. Увидев меня, входящего в бар, он, как мне показалось, сильно удивился, но потом, быстро собравшись, коротко козырнул мне, приложив правую руку к голове. «Хей, бартендер!» «Привет, бармен!» — козырнул я ему в ответ. Затем, кивнув Айрону на дальний столик, сказал: «Сядь туда и подожди меня, я подойду через пару минут». После этого я направился к барной стойке. Как только я подошел к стойке, бармен улыбнулся мне, как старому приятелю, и спросил: «Как себя чувствуешь, Майкл?» «Окей. Признаться, ты меня вчера удивил. Никогда бы не подумал, что ты на такое способен. В чем твой секрет, парень?» «Секрет прост. Я весь вечер трескал авокадо». На самом деле это была только половина правды. Дело в том, что перед подъемом флага я принял ударную дозу витамина В, который быстро расщепляет этанол и не дает ему ударить в голову. Витамин В1, тиамин, выступает кофактором ряда ферментов, необходимых для обеспечения нормального метаболизма углеводов. Помимо прочего, тиамин и другие его одногруппники способны влиять на метаболизм этанола. Помнится, в клинических рекомендациях Минздрава РФ, посвященных алкогольным отравлениям, в разделе «Коррекция нарушений гомеостаза» содержится терапевтическая схема для ускорения метаболизма этанола и нормализации обменных процессов. Рекомендовано сочетание внутривенного введения декстрозы 10-20% раствора 500-1000 мл с инсулином 16-20 единиц и комплекса витаминов тиамин 5%, раствор 3-5 мл, пиридоксин 5%, раствор 3-5 мл, цианокобаламин 300-500 микрограмм, аскорбиновой кислоты 5% раствор 5-10 мл, теоктовая кислота 0,5%, раствор 2-3 мл. Эффективность бенфотиамина, синтетического аналога тиамина, в терапии алкогольной полинейропатии была доказана в нескольких клинических исследованиях. Вы спросите, зачем тогда авокадо? Дело в том, что всасывание витаминов группы В происходит преимущественно в 12-перстной кишке, а значит, какой бы высокой ни была доза, она не подействует быстро. Все это мгновенно пронеслось у меня в голове. Но, видимо, то, что я на секунду завис, бармен заметил и истолковал по-своему. Понимающе улыбнувшись, он спросил: «Что, голова болит?» «Есть немного», — не стал отнекиваться я. «Тогда держи, за счет заведения». «Что это, кровавая Мэри?» «Да, но я добавил в него соус табаско, оливки, черный перец и сельдерей. Поверь мне, это тебе поможет быстро прийти в форму». «Спасибо, сэр. Друзья зовут меня Гарри». «Окей, Гарри, за твое здоровье». Выпив коктейль двумя глотками, поставил бокал на стойку. «А как наши губастые ковбои? Еще не показывались?» «Думаю, мы их теперь долго не увидим», — усмехнувшись, ответил Гарри, натирая бокалы. «Ну да, думаю, они сейчас себя чувствуют не лучшим образом. Черные парни, как правило, имеют медленную алкоголь-дегидрогеназу и пассивную ацетальдегидрогеназу». Гарри перестал натирать бокал, который он держал в руках, и удивленно посмотрел на меня. «Эй, парень, а ты сейчас с кем разговаривал? Из того, что ты сказал, я не понял ни одного слова». «Извини, Гарри, я пытался сказать, что они плохо переносят алкоголь». «Ты, парень, выражаешься, как чертов парамедик. Тогда уж договаривай, что черные плохо переносят алкоголь, и поэтому наркота им ближе». «Можно и так сказать», — не стал спорить я. Ведь сейчас Гарри озвучил то, что является аксиомой, которую никто не хочет озвучивать, чтобы, не дай бог, не обидеть представителей негроидной расы. «Гарри, а сделай мне еще две кровавых Мэри». «Что, все так плохо?» «Да нет, одна мне, другая вон тому парню». И я кивнул в сторону, где за столиком сидел Айрон. «Если я не ошибаюсь, этот парень из их группы». «Не ошибаешься, Гарри. Но в отличие от них, он хороший парень и отличный музыкант». Что ж, тебе виднее, парень. Возможно, ты и прав. Тогда для тебя я сделаю кровавую Мэри по своему фирменному рецепту, а ему попроще. Окей, только добавь ему в коктейль побольше чеснока. С тобой не соскучишься, парень, — весело хмыкнул Гарри. No problem, парень, no problem. Усмехаясь, приговаривал Гарри, быстро и ловко орудуя профессиональными джиггерами, выполненными в виде спортивных кубков. Гарри был действительно профессиональным барменом. Наблюдать за тем, как он работает, было одно удовольствие. Говорю так, потому что сам был неплохим барменом. К сожалению, в той прошлой будущей жизни мне чаще встречались буфетчики, мнившие себя барменами. Особенно их много в Москве. Нельзя сказать, что в России мало хороших барменов. Их немало, особенно в Петербурге, который называют барной столицей. И неспроста. Здесь существует самая старая в России школа барменов. Еще в советские времена в ней обучали специалистов для работы на круизных кораблях с международным сообщением. Тогда ленинградские бармены могли не только правильно смешивать модные напитки, но и поддерживать беседу на иностранных языках. И все-таки современная барная культура России, на мой взгляд, очень сильно отличается от американской. В Америке бармены обслуживают гостей, словно гостей у себя дома. Они принимают клиентов как собственных друзей. Там считается абсолютно нормальным рассказать человеку за стойкой о своих проблемах, расспросить о его делах, а под конец еще и выпить рюмку за счет заведения. Хороший американский бармен, как правило, и яркая личность, и настоящий психолог, который легко определит, какой именно напиток нужен клиенту в данный момент. В России же зачастую бармен с посетителем может не перекинуться и словом, а иногда может даже позволить себе посмеяться над вкусом клиента, который вместо сложного коктейля тот заказывает себе обычные виски с колой. В общем, ведет себя как буфетчик советского общепита. Важным качеством же профессионального бармена является наблюдательность. Если гость заказывает стакан минеральной воды с лимоном, значит, в его организме не хватает кислоты. Тогда хороший бармен может предложить ему коктейль с более кислым вкусом. Если гость пьет черный кофе без сахара, то ему, скорее всего, нравится горечь. В этом случае можно предложить напиток на основе грейпфрутового сока. Курильщики оценят яркий вкус коктейля, но не поймут утонченных композиций, так как из-за курения вкусовые рецепторы у них становятся менее чувствительными. Очень важно также учитывать, что человек употреблял перед напитком. Если он жевал жвачку с сильными вкусовыми добавками, то любой коктейль покажется ему неинтересным и пресным. В этом случае необходимо сначала предложить ему выпить стакан воды. Многое зависит и от одежды посетителя. Человеку в дорогом костюме профессиональный бармен никогда не нальет пиноколаду. Он предложит ему классику, к примеру, коктейль «Сазерак». Что касается техники, то самый большой косяк со стороны бармена, на мой взгляд, это когда он начинает взбалтывать напитки, которые должны быть размешаны. Например, такие коктейли, как «Манхэттен», «Олд Фэшн» или «Негрони». Когда я подошел к столику, за которым сидел Айрон, он имел скучный вид. Но после того, как я поставил перед ним бокал с кровавой Мэри, он разом повеселел. Подождав, когда он сделает пару глотков из своего бокала, я спросил его: «Айрон, каким ветром тебя занесло к этим ребятам?» Оказалось, Айрон из многодетной католической семьи. Отец Айрона был пресвитером, другими словами, настоятелем католической церкви и главой церковной общины, в которую входили и родители Адама и Бада. Именно по просьбе его отца его и взяли в группу. Дело в том, что Айрон с малых лет обладал феноменальным музыкальным слухом и памятью. Уже в раннем детстве он мог с одного прослушивания запомнить сложное по форме и гармонии произведение и затем записать его без единой ошибки. Играл на многих музыкальных инструментах. Когда я спросил его, умеет ли он играть на аккордеоне, то услышал в ответ: «Майкл, это был первый инструмент, на котором я научился играть». Оказывается, что аккордеон в Америке знают и любят. Более того, в таких городах США, как Детройт, Сент-Пале и Скоки, аккордеон признан официальным инструментом. Честно говоря, от такой информации я немного офигел. Видя, что я замолчал, я и задумался, Айрон быстро затараторил, что он еще отлично играет на губной гармошке. «Ладно, Айрон, остановись. Про губную гармошку ты лучше расскажи Дженнифер. Думаю, она сможет оценить твое мастерство владения данным инструментом. А пока могу сказать тебе, что мы берем тебя в группу. Надеюсь, ты не дашь мне повода усомниться в правильности моего решения». Айрон так сильно закивал своей курчавой головой, что я на мгновение испугался, что он свернет себе шею. «А сейчас допивай свой коктейль и отнеси Дженнифер кофе. Уверен, она это оценит». Айрон, рассыпаясь в благодарностях, рванул к барной стойке. Но через минуту он уже стоял передо мной и мялся, как школьница перед первым минетом. «Чего тебе?» — заметив его, спросил я. «Майк, ты не мог бы одолжить мне немного денег?» «Не понял». «Видишь ли, у меня были деньги, ну, те, которые вчера мне дали за концерт, но, кажется, я их где-то потерял». Виновато пробормотал он, переминаясь с ноги на ногу. При этом, когда он говорил, от него невыносимо несло чесноком. А запах чеснока, насколько я помню, у Дженнифер вызывал мгновенный приступ тошноты. Чеснок содержит вещество аллицин, которое является причиной его резкого запаха. Ну а людей с повышенной чувствительностью к аллицину запах чеснока приводит к тошноте. Порывшись в карманах и стараясь не дышать, я молча протянул ему десятку и мысленно поаплодировал Дженнифер. «Ай да Дженнифер! Ай да чертовка!» Зная ее привычки, я ни минут не сомневался, где сейчас находятся деньги Айрона. Она и мои карманы пару раз чистила. Но, как говорится в пословице, чем бы дитя не тешилось. В американском варианте эта пословица звучит так. «Что бы ни задирало вашу юбку». «Whatever blows, you're skirt up». В отличие от более нейтральной русской пословицы, американский аналог имеет более эмоциональную и саркастическую окраску. Мы как бы говорим: «Ну, если тебе нравится задирать юбку, то ладно, занимайся этим». Это выражение подчеркивает индивидуальность и право каждого на свой выбор, даже если этот выбор кажется другим нелепым или странным.